Глава третья. Штирнер и Штерн. Эльза осталась одна с Качинским. Ее охватило волнение. Из всего, что рассказывал Качинский, ее больше всего поразило и заинтересовало одно. Качинский может вернуть Штирнеру его прежнее сознание, сделать хоть на несколько минут из Штерна прежнего Штирнера. Ей очень хотелось этого. Почему? Она сама едва ли отдавала себе в этом отчет. «Я хочу узнать тайну смерти Готлиба», — думала она. Но не только это возбуждало ее желание увидеть прежнего Штирнера. Быть может, в ней бессознательно говорило чувство женщины, которое не могло примириться с тем, что человек, который любил ее и решил так своеобразно покончить с собой, вместе со своей личностью убил и чувство любви к ней. Быть может, она странными изгибами чувства начинала любить этого человека. Она сидела молча, не зная, как приступить к своей цели. «Скажите, господин Качинский», — начала она нерешительно, «вы не могли бы здесь же, у нас, испробовать ваш способ, чтобы вернуть прежнее сознание Штерна? Возможно ли это?» «И да, и нет. Вообще говоря, восстановление памяти вполне возможно. Медицина знает много таких случаев. Их бывает немало на войне, когда от сильной контузии люди совершенно теряют память о прошлом и даже забывают свое имя. Но потом память возвращается. Известны такие случаи при гипнозе. Окончательная потеря памяти может быть только тогда, когда органически разрушаются самые центры памяти в мозговом веществе. Это, так сказать, травматическая потеря памяти. Она безнадежна. Но в данном случае разрушение мозговой ткани едва ли было, иначе оно отразилось бы на всей психической деятельности. А Штерн во всем остальном, кроме воспоминаний прошлого, вполне нормален. Я могу в пример привести себя. Во время моей борьбы со Штирнером он поразил мои мозговые центры, управляющие равновесием. Я был совершенно беспомощен и, тем не менее, сумел восстановить чувство равновесия. «Значит, можно?» — оживилась Эльза. «Почему же вы ответили и да, и нет?» «Да вообще можно. Но вы же слыхали, что сам Штерн не желает подвергаться этому опыту». «Это во-первых. Но почему вас так интересует прежнее сознание Штерна?» «Дело в том, что мне кажется, я была знакома с этим человеком. Даже, наверное, очень хорошо знакома. Но он забыл обо мне, как обо всем прошлом. Мне хотелось бы пробудить в нем одно воспоминание. И потом узнать одну тайну, очень важную тайну, которую он хотел мне сказать, но не имел возможности». Качинский посмотрел на нее с удивлением. «Роман?» — подумал он. «Против его желания я, к сожалению, лишен возможности удовлетворить ваше любопытство», — ответил он. Эльза нахмурилась. «Это не любопытство. Это очень серьезно, сказала она с некоторой обидой в голосе. Настолько серьезно, что я просила бы вас сделать опыт, не спрашивая его разрешения, всего на 10 минут. И кто бы он ни был в прошлом, —